Глава 6. Ночь промчалась как одно мгновение. Ли показалось, что она едва закрыла глаза, как легкий перезвон, которым цитадель будила учениц, раздался у нее в комнате, вырывая из объятий сна. Потянувшись, девушка вскочила с постели, быстро привела себя в порядок и заправила кровать. Через 5 минут она уже стояла в спальне в чистой рубашке, подбитых мехом штанах, высоких сапожках и с курткой в руках. На бедрах привычно пристроились кинжалы, а за спиной виднелись рукояти клинков. Волосы у висков были заплетены в толстые косички, спускавшиеся на грудь, а остальная копна огненным шелковым водопадом спускалась по спине. Еще раз оглядев свои покои, Лиеса подхватила рюкзак и вышла в коридор. В трапезной, куда она спустилась, ее уже ждали подруги и старейшие. Остальных учениц не посвящали в подробности их путешествия, поэтому они достаточно спокойно восприняли обычный для цитадели отъезд. А ученицы, закончившие обучение, и вовсе были вольны в своих посещениях. Поэтому ажиотажа не было, что Ли вполне устраивало. Тетушка Моа уже принесла приготовленные в дорогу продукты, добавив к ним сыр, обещанные булочки и свежий хлеб. Тут же были и фляги с чистой водой. Все это быстро распределили по 4 рюкзакам и сели завтракать. В этот раз старейшие разделили трапезу со своими ученицами. Переговариваясь на отвлеченные темы, все быстро позавтракали и, поблагодарив тетушку, вопреки обычаю, появившуюся в столовой, вышли из цитадели. Каери уже ждали их, греясь под утренними лучами Сайнара, ласково скользившими по плитам двора. Они стояли друг напротив друга, а Лориан с ученицами, отправлявшиеся в неведомое, и мужчины, остававшиеся в безопасности в цитадели. Все молчали, не находя слов, чтобы выразить обуревавшие их чувства. Легкий ветерок развивал одежды и играл рассыпавшимися по плечам волосами старейших, путался в золотистых кудряшках Карисы, взвихрял рыжие локоны Ли и ерошил заплетенную косу Теа. Мадиар первым нарушил молчание. «Я не знаю, что ожидает вас впереди, какие опасности подстерегают, но здесь мы останемся, чтобы встретить вас всех. Помните об этом и обязательно возвращайтесь. Домой». Он шагнул к Лориану и сжал его плечи скупым жестом, передавая свою любовь к удивительному человеку, давно ставшему для всех больше, чем другом. «Где бы вы ни оказались, — вскинул голову Тиерин, — только позовите, и мы придем к вам на помощь. В любом уголке мира!» Он шагнул на место отступившего к девушкам Мода и обнял Лориана. «Каким бы трудным ни был ваш путь, знайте, нет в мире силы, способной сломить волю того, кто твердо уверен в своей цели». Делиан, в свою очередь, шагнул к Калу, крепко сжав его предплечье и твердо глядя в серебряно-синие глаза друга. «Мне почти нечего добавить к словам друзей», — Велиен обвел взглядом девушек и посмотрел на Лориана. «Поэтому я скажу лишь одно. Мы не прощаемся, потому что скоро встретимся вновь». Крепко обняв друга, он отступил к стоявшей рядом Ли. «Дитя. Жизнь не всегда была добра к тебе, но здесь, — он обвел рукой цитадель, — твой дом, где тебя любят и ждут. И если придет час, когда отчаяние будет так сильно, что не останется сил сопротивляться, вспомни об этом и возвращайся к нам. Всегда». Он нежно поцеловал девушку в висок, осторожно вытерев скользнувшую по ее щеке слезу. А Лориан, не желая затягивать проводы, подал знак, и девушки забрались на спины своих драконов. Старейший оседлал своего Шейрила и поднял руку, прощаясь с друзьями. Через минуту в сапфирово-синее небо взметнулись 2 огненно-золотых каери, сине-голубой и ослепительно-белый, с алмазными искрами. Ли, крепко вцепившись в Хас и Лина, оглянулась на оставшуюся позади цитадель, все еще в виде белоснежной фигурки старейших, провожавших их взглядами. По щекам девушки катились слезы. Уже давно Лиеса чувствовала, как ее сердце бьется в унисон с сердцем Эльмиера, Но еще никогда оно не переполнялось такой глубокой любовью к этому миру, принявшему ее, к старейшим, заменившим ей любящую семью. Наверное, именно в этот миг она окончательно приняла свою судьбу. В душе словно сломалась какая-то преграда, сметая сомнения и тревогу, а на смену им пришли спокойствие, уверенность и ощущение того, что все наконец-то в ее жизни на своем месте. Из груди, родившись где-то глубоко, рвался крик, и Лиза, прокинув лицо к сиявшему Сайнару, выпустила его на волю. Лин, ощутивший бурлившие в Найране чувства, рванул выше, распахивая огненные крылья, и его рев слился с голосом Лиессы. Ошеломленные, ее спутники оглянулись и увидели, как на голове девушки, явив себя во всей красоте, засиял венец жизни, разгораясь все ярче и ярче, пока его свет на мгновение не окутал девушку и ее кайере ослепительным коконом. Алариан придержал Шейрила и оказался от Лиессы на расстоянии двух длин крыла. На него, сверкая, взглянули огненно-зеленые глаза с белоснежными звездочками зрачков. Некоторое время старейший летел рядом, не нарушая молчания. Слова никак не шли на язык, а мысли метались в голове стайкой мотыльков. Взгляд девушки завораживал, затягивал в глубину, окутывая теплым обещанием покоя. И Алариану казалось, что это ему 20 лет, а не летевший рядом с ним на Иране, а она... Ее глазами в это мгновение смотрели боги, те самые древние, бесконечно мудрые. И эта мудрость мягко сияла всполохами огненных язычков в изумрудной зелени, а зрачки отныне выражали ослепительно чистую душу, несущий свет. «Ты в порядке?» — разлепив наконец-то пересохшие губы, хрипло спросила Лориан. Ветер за пределами невидимой зоны, оберегавший всадников, отнес его слова, но Ли успела прочитать по губам и светло улыбнулась. «В полном!» Успокоенный, Ал вернулся вперед. А с двух сторон Лиессы, крыло к крылу, пристроились Кайере Теа и Кара. «Ли, что это было?» Таета почти кричала, привлекая внимание подруги. Ли только покачала головой, ответив одними губами. «Потом». Кивнув, Теа оставила ее в покое. Лиесса права, разговаривать практически невозможно, а двумя словами не передашь. Кариса, глядя на почти безмолвный диалог, вздохнула. После полудня путники опустились на землю посреди леса, отыскав с высоты небольшую поляну, способную вместить 4 драконов. Костра разжигать не стали, перекусив тем, что было в рюкзаках. На открытых местах снега совсем не оставалось, и лишь под деревьями в глубокой тени, куда почти не доставали лучи Сайнара, сохранились белые пятна подтаявших сугробов. Земля просыпалась, пробуждая в душе что-то невесомо светлое, чистое, как пробивающийся в камне родник, и это давало надежду. Через час, утолив голод и передохнув, Кайере вновь взмыли ввысь, унося всадников все дальше на север. К вечеру они добрались до лесного озера, где и остановились на ночлег, разведя жаркий костер. Утром драконы вернулись с охоты раньше, чем проснулись их предназначенные, принеся с собой пару тушек некрупных лесных коз. Потратив весь день на то, чтобы набить рюкзаки запасами печеного мяса, путешественники отправились в дорогу лишь на следующее утро. К закату они опустились на границы леса и холодной степи, покрытой вечными снегами. Ветер здесь был значительно сильнее, гоняя по открытой местности мелкие колючие снежинки. Укрывшись среди деревьев, девушки со старейшим сбились в тесный кружок и проспали до рассвета. Поднявшись и размяв затекшие ноги, Алариан разбудил своих спутниц. «Отсюда нам придется идти пешком. Охотиться будет не на кого, а наших запасов драконам на один зуб». «Если верить карте, найденной Делианом, то у нас впереди не меньше 4 дней в пути», — разворачивая свиток, заметила Ли. «А ближайшие заросли Тламха слишком далеко». Она вздохнула, прижавшись к теплому боку Лина. Нам не стоит задерживаться. До темноты нужно найти подходящее место для ночлега. А в холодных землях это непросто. Старейший прижался лбом к морде Шейрила, мысленно прощаясь с другом до их возвращения. «Лин!» — голос Лиесы был полон грусти. «Я не хочу прощаться, но нам нужно идти». «Я все понимаю. Мы будем ждать у лесного озера, пока вы не позовете нас». «Мы постараемся вернуться скорее. Иди, моя Найране, и помни, я слышу тебя, где бы ты ни была». Ли ласково погладила изогнутую шею и легонько оттолкнула дракона, отпуская его. Теа и Карисса тоже успели попрощаться со своими Кайери, и вскоре разноцветная четверка скрылась в небесах, возвращаясь на юг. Закинув на плечи изрядно тяжелые рюкзаки, плотно прижавшие ножны с клинками и набросив капюшоны, спасаясь от колючих снежинок, путники направились вглубь холодных земель. Идти было нелегко. Ноги утопали в рыхлом снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых сугробами камнях. Ветер норовил сорвать капюшон, и Ли порадовалась, что заплела с утра тугую косу, спрятав ее под куртку. Кудряшки Кара, выбиваясь наружу, падали ей на глаза, закрывая и так скудный обзор. Через несколько часов изнурительного пути поднялась настоящая пурга, скрыв окружавший мир за белой пеленой. Лиеса смутно угадывала в снежных вихрях фигуры спутников, бредущих в нескольких шагах от нее. Перекрикивая завывание ветра, она окликнула Кариссу, державшуюся к ней ближе всех. «Кара! Да кричись до Алариана! Нужно обвязаться веревкой, иначе мы потеряемся в этой метели!» Девушка кивнула и повернулась в сторону старейшего. Ли, проваливаясь в снегу, пробиралась к еле различимому Алу, остановившемуся метрах в пяти от нее. К нему уже подобрались Карисса и Теа, шедшие с другой стороны. Ветер завывал все злее, пробираясь под одежду. Теа и Ли не страдали от холода. Огонь, живущий внутри, грел их, но их спутникам приходилось нелегко. Хуже всех чувствовала себя Карисса. Алариан, привыкший за долгую жизнь преодолевать трудности, не так сильно ощущал холод, но девушка дрожала всем телом. У нее посинели губы, а зубы выбивали частую дробь. Пока Теа искала в своем рюкзаке веревку, Лиесса, расстегнув куртку, крепко обняла подругу, согревая ее своим теплом. Старейший с тревогой посмотрел на промерзшую девушку. «Нам нужно найти какое-то укрытие и переждать метель. Она долго не выдержит». Оглядевшись вокруг, Ли растерянно посмотрела на Алариана. «В такой пурге мы только заблудимся», — покачала она головой. «Придется оставаться на месте. У меня есть идея». «Теа», — позвала она, — «помоги мне». Подтолкнув почти отогревшуюся Карису к старейшему, который тут же прижал девушку к себе, укрывая от ветра, она взяла у Теа веревку и обвязала ее вокруг талии. «Я отойду немного в сторону. Попробую растопить снег в глубину. Возможно, получится сделать что-то вроде укрытия». «Подожди!» — Кара рванулась вслед за ней. «Снег — просто замерзшая вода, а это моя стихия. Ты топи его, а я попробую поднять из воды стены». На таком холоде она быстро превратится в лед. Кивнув, Лиеса стянула с себя куртку и накинула ее на плечи подруги. «Мне не холодно, а тебе будет легче. Подожди, я обвяжу тебя». Она завязала второй конец веревки на поясе Кара и попросила Теа и Алариана. «Держите за середину, иначе мы потеряем друг друга». Таета пропустила веревку вокруг себя, подошла к старейшему и прижалась к его груди спиной. Он обвил девушку руками, чувствуя, как тепло ее тела проникает под одежду, согревая онемевшую от холода кожу. Лиеса отошла на несколько метров в сторону, увлекая за собой Кариссу, и, выбрав относительно ровное место, взялась за дело. В ладонях, откликаясь на ее зов, затрепетало пламя. Вытянув руки перед собой, она направила струю огня на сугробы впереди себя, и там, где оно утопало в снегу, ширилась лужа воды. Карисса, подчиняя ее себе, рванула вверх небольшие потоки, которые, переплетаясь между собой, сливались и, замерзая на морозе, превращались в неровные, словно свитые из шершавых лиан, стены. Час совместной работы потребовался для того, чтобы перед девушками вырос похожий на небольшой купол ледяной дом с узким проходом чуть ниже человеческого роста. Его тут же облепил снег, забивая мелкие просветы и делая непроницаемым для пронизывавшего ветра. Довольно оглядев результат своих трудов, девушки потянули за веревку, подавая знак Лориану и Теа. Через пару минут те, прихватив сброшенные рюкзаки, возникли из белесой пелены. Махнув им рукой, Ли первая протиснулась внутрь убежища. Здесь было тихо и сумрачно. Под ногами оказалась слегка прогревавшаяся земля с жухлой прошлогодней травой, успевавшей вырасти в этих местах за полтора коротких месяца холодного лета. Вымотанная, Ли опустилась прямо на нее, с облегчением чувствуя, как тоненькая струйка энергии из Мариона потихоньку вливается в вены, восполняя потраченные на строительство силы. Карисса со стоном прилегла рядом, подсунув под голову рюкзак и привалившись к стене. Лориан и Теа устроились напротив. Через минуту, встрепенувшись, Лиеса сунула руку за пазуху, где постоянно прятала мешочек с камнями, и вынула один из марионов. Она вопросительно посмотрела на старейшего. Тот сразу понял, что задумала девушка, улыбнулся и чуть прикрыл глаза, соглашаясь с ней. Ли потянула прикрывшую глаза Карису за рукав. «Кара, дай руку!» Она вынула кинжал и удержала дернувшуюся от испуга подругу. «Не бойся!» Ли быстро кольнула ладонь и, сжав ее, перевернула над подставленным камнем. На его поверхность упала ярко-алая капля, и Марион тут же откликнулся ослепительной вспышкой, признавая хозяйку. Набросив на шею Карисы шнурок, Лиеса улыбнулась. «Ну вот, теперь быстро станет лучше!» «Марион!» Кара округленными глазами смотрела на подвеску, подняв ее на уровень лица. «Но это же...» У девушки не хватало слов. Сглотнув, она посмотрела на подругу. «Спасибо. Клянусь, я никогда не использую его во вред». «Я знаю», — сжав руку растроганной девушки, улыбнулась Ли. Лориан подобрался ближе и потянулся к Карисе. «Давай залечу. Порез мешать будет». Кара, все еще не пришедшая в себя, протянула старейшему ладонь, не отрывая взгляд от чудесного подарка. Усмехнувшись, Ал исцелил ее руку и обернулся к Лиесе. «Метель может продлиться долго. Похоже, мы здесь застряли. Здесь не так холодно, как снаружи, но все равно нужно разжечь огонь. Придется поддерживать его силой стихии, но иначе вы замерзнете». Ли вздохнула. «Жаль, не догадались прихватить одеяло. Придется обходиться тем, что есть». «Будем менять друг друга», — поддержала ее Таета, расчищая круг в середине помещения. «Кара, зарасти проем, иначе все тепло будет уходить наружу. Только не до конца оставь небольшое окошко. Вот уж не хочу менять перспективу заблудиться на возможность задохнуться без воздуха», — проворчала она. Подождав, пока Карисса, восполнившая энергию от нового источника, зарастит вход, Ли протянула руки и сосредоточилась. Разжечь огонь без топлива было сложно, на это уходило много энергии, но другого выхода у нее не было. Через несколько мгновений на земле беззвучно заплясали языки пламени, освещая их убежище. Костер, поддерживаемый силами стихии, бездымно горел, нагревая маленькое помещение и не выходя за пределы очерченного круга. Спустя минут 10 стало восхитительно тепло. Лориан расслабился, растянувшись у жаркого огня на расстеленной куртке. Карисса, блаженно жмурясь, устроилась с другой стороны. Таета, оглядев друзей, предложила. «Раз уж мы тут заперты, давайте перекусим, да будем укладываться спать». Ее предложение было встречено одобрительными возгласами, и вскоре в котелке, стоявшем прямо в огне, закипал отвар из душистых трав из рюкзака Лориана, а на большой салфетке, в которую тетушка Моа завернула хлеб, были разложены нехитрые запасы. Какое-то время в полумраке, освещенном лишь светом пламени, раздавались лишь звуки, обычно издаваемые с аппетитом обедающими людьми. Чувствуя, что больше не в состоянии проглотить ни кусочка, Лия отставила в сторону полупустую кружку с отваром и вытянулась, подперев голову ладошкой. Снаружи приглушенно завывал ветер, а внутри домика было тепло и уютно. Тишина навевала сон, убаюкивая и обещая негу в его объятиях. Тайетта, видя, как глаза подруги медленно закрылись, а сама она, опустив голову на ладонь, тихонько засыпает, вплела в чуть опавшие без присмотра Лиессы пламя свою силу. Почувствовав новый источник, огонь весело затанцевал, играя тенями собравшихся вокруг него людей. Упаковав обратно в рюкзаки продукты, Кариса села рядом с Теа, положив голову на плечо подруги. «Так тепло!» — она щурясь смотрела на костер. «Даже не верится, что снаружи такой холод. Как долго нам добираться до цели?» «Если метель утихнет хотя бы к утру», — негромко ответил ей Алариан, «то не больше 3-4 дней. Будем надеяться, что погода наладится». «А вы уже знаете, куда мы идем?» «Никто не знает», — покачал головой старейший. «Было сказано о ледяной крепости. Но где она? Что с собой представляет? Узнаем, когда дойдем. Давайте спать». Вздохнув, Кариса улеглась поближе к огню и закрыла глаза. Алариан посмотрел на Теа. «Составить компанию?» «Отдыхайте. Я послежу за огнем. Потом разбужу Ли и высплюсь». Старейший, устроившись поудобнее, позволил себе расслабиться и погрузился в сон. А Теа, задумчиво глядя на мирно спавших друзей, перебирала бусинки мерно текущих мыслей.